Благодаря своему богатству он считал себя человеком, принадлежащим к великому свету. В его гостиных, в его приемной и в кабинете всегда было разбросано несколько визитных карточек с титулованными и великосветскими именами. Хотя самые густые сливки аристократического общества, сливки, державшие себя слишком замкнуто и исключительно, вообще говоря, не были знакомы с золотопромышленно откупным Давидом Георгиевичем. И только некоторые из пенок от этих сливок, вроде князей Шадурских, удостаивали его своих посещений. Большая же часть титулованных имен, красовавшихся в доме господина Шиншеева, принадлежала людям, посвятившим себя различным промышленным, акционерным и тому подобным спекуляциям. Впрочем, молодые и холостые люди Гранд-Монда почти все, за весьма немногими исключениями, ездили в его дом и упитывались отменными яствами и питиями его стола. Рядом со звездами и титулами вы бы могли здесь встретить разных тузов и знаменитостей бренного мира сего. Тут ораторствовал о благодетельной гласности и либеральных реформах известный патриот Василий Андреевич Штукарев. Умилялся духом своим и господина Термоламаки. Эммануил Захарович Галкин рассказывал с чувством, что он истинный зловенин. Тут же, скромно покуривая драгоценную сигару, с благодушной иронией улыбался на все это известный барон, царь наших финансов, всегда самым скромным и незаметным образом одетый в черное платье. Давид Георгиевич с него-то именно и брал пример в своей солидной, постоянно черной одежде. Рядом с этими господами помещались некоторые тузики мира бюрократического, обыкновенно предпочитавшие более одежды пестро-полосатые и всегда следовавшие самой высшей моде, благодаря тому отпечатку лицея и правоведения. Это не то, что университетский отпечаток, который, не сглаживаясь по гроб жизни, всегда самоуверенно присутствует в их физиономии, манерах и суждениях. Они с большим апломбом рассуждали в умеренно либеральном тоне о самоуправлении и о сопрано Бозио, о политике Росселя и передавали слухи о новом проекте, новых мерах и о новом изречении, метком слове Петра Александровича. Все эти господа составляли преимущественно публику кабинета Давыда Георгиевича, кабинета, украшенного бюстами некоторых весьма высоких особ и картинами двоякого содержания. Одни изображали некоторые баталии, прославившие оружие российского воинства, другие представляли сюжеты более игриво-пикантного свойства. Было даже одно изображение, всегда очень тщательно задернутое шелковой шторкой. Комната, отведенная под библиотеку Давыда Георгиевича, представляла зрелище другого рода. Какие книги заключались в этих великолепных дубовых шкапах, Давыд Георгиевич по большей части не ведал. Он знал только, что богатые переплеты их стоили очень дорого, да знал еще, что на карнизах шкапов красовались бронзовые бюсты 7 древних греческих мудрецов, певца богоподобная Фелицы, до холмогорского рыбаря. Знать же что-либо более этого Давид Георгиевич не находил нужным. На огромном овальном столе, занимавшем всю середину этой комнаты, были разбросаны изящные альбомы, краски, кисти и прочие принадлежности живописи. Вокруг стола сидело несколько известных наших художников, которые украшали своими рисунками альбомы Давида Георгиевича. За плечами каждого из них поминутно менялись группы мужчин и хорошеньких женщин, с любопытством заглядывавших сквозь лорнеты на рождающиеся рисунки наших знаменитостей. Общество артистов, приглашаемых на всевозможные рауты, по большей части не ради приятных их качеств, но, собственно, ради увеселения почтеннейшей публики, делилось на две категории. Тут были артисты-боги, которых нужно было упрашивать сыграть что-либо, и они милостиво снисходили на просьбы общества. И были артисты-пешки, парии, которым обыкновенно говорилось: «А что бы вам сыграть нам что-нибудь?» и артист скромно пробирается на цыпочках вдоль стенки с футляром под мышкой и с неловким смущением начинает потешать равнодушное и невнимательное общество. Между артистами этой последней категории обыкновенно всегда есть один или два, покровительствуемые хозяином. И всеми ими вообще никто не занимается, а лакеи смотрят на них свысока и иногда обносят чаем.